Молодцы. Ну, просто молодцы. Она произнесла это таким тоном, словно ей надоело выслушивать уговоры двух продавцов энциклопедии в рассрочку. А теперь разрешите мне сказать все, что я думаю об этой истории. Ну уж простите за такое сравнение, но вы напомнили мне сборщиков налогов. Они умеют из мухи сделать слона. За вот такой крохотный, она показала большим пальцем на кончик мизинца, участок, они способны потребовать уплаты абсолютно несуразного огромного налога. Обвинение нужно доказать, дорогие мои. Нельзя обвинять человека в тягчайшем преступлении только потому, что он хочет продать луг, и у него в доме нашли парик, а также сумку с вышитой звездой, плащ и оранжевые брюки. Сумку, плащ и брюки вы нашли, простите, не в моем доме, но на вашем участке. А кто вам помог их найти? Возмутилась сеньора Табуссо. Если бы это были мои вещи, я надела их, как вы утверждаете, чтобы поехать на Виа Мадзини, я бы не стала прятать их на лугу. Не такая уж я, простите, дура, чтобы потом самой прийти в полицию и пригласить вас к себе на охоту. Если бы вы, обманув Вирджинию, не выманили у нее парик, стоп, сказал де Пальма, подняв руку, словно он хотел остановить машину. Тут все дело в дорожной полиции. В какой еще полиции? Вам пришлось явиться в полицию и рассказать о сумке с вышитой морской звездой. И не мешкая, прежде чем до этого додумалась бы ваша служанка, которая в такой нежной дружбе с дорожными полицейскими. Причем здесь Пальмира? Может, вы и собаку к этой истории приплетете? Пальмира была при разговоре, когда ваша сестра рассказала о сумке со звездой, ответил Санта-Мария. Крупное невезение, сказал де Пальма, но не единственное. На вашу беду Вирджиния в ту ночь гуляла по лугу. Иначе все получилось бы у вас как нельзя лучше. Вы, как всегда, легли спать рано, но в 10 вечера вы встали, оделись как проститутка и сели в машину. Где вы ее оставили днем? Скорее всего, за домом, чтобы можно было спуститься с холма, не включая мотора. Гароне уже ждал вас, чтобы получить деньги или чтобы еще раз обсудить условия сделки. Об этом вы нам потом сами расскажете. В сумку с вышитой на ней морской звездой вы положили орудие убийства, молоток или свинцовую трубку. Понятно, с той целью, чтобы нанести Гароне смертельный удар по голове. Типичный случай предумышленного убийства. Когда вы вошли в мастерскую Гароне, то увидели чудесный каменный фаллос и решили им воспользоваться. Ведь это была превосходная палица с удобной ручкой. Гароне повернулся лицом к книжной полке, возможно, чтобы взять злосчастный проект, и вы бам-бам, с нескрываемым сарказмом повторила сеньора Табуссо, словно это баби. На диалекте это означает жаба, пояснил де Пальма Санта-Марии. Жаба или архитектор, но только вы укокошили Гароне первым же ударом. Затем схватили проект и быстро вернулись к себе домой. И снова, чтобы Вирджиния и Пальмира ничего не услышали и не проснулись, вы оставили машину не во дворе, не в гараже, а внизу на площадке у самого поворота. А домой вы возвратились через луг, который облюбовали проститутки. Вы торопились, и потому со свернутым в трубку проектом стали карабкаться по склону. И тут вас увидела Вирджиния. «А вы, к своему несчастью, свою сестру не заметили», — сказал Санта-Мария. «Да, вам в третий раз не повезло», — подхватил де Пальма. Ведь если бы вы ее увидели, то смогли бы придумать какую-нибудь причину, почему вы вдруг переоделись. Во всяком случае, нашли бы способ заставить сестру молчать. Увы, Инесс...